На следующий день с утра пораньше Ривер в маленьком фиатике старшего брата проделывал обратный путь. Ехал из своего Рамадгана опять на Голаны к по-зимнему холодному озерцу Баджория. Прошел год, кто бы мог поверить, с того дня, когда они, раздевшись догола, бегали за квадроциклом, размахивая руками, как всполошившиеся птицы, и ругаясь, как палестинские полицейские. Но прошло время, и это было заметно даже по основательно выцветшему и местами растрескавшемуся асфальту. А вот запах не изменился. Бодрящий запах зелени и влажной земли, как тогда, когда он впервые увидел смущенную улыбку Адаи и выцегонил у нее велосипед. Ее светлые волосы были такими гладкими, что ему сразу же захотелось их погладить. И с тех пор, сколько раз он пытался восстановить в памяти черты ее лица и запах, и тот момент, когда она вскинула глаза и на мгновение остановила взгляд на нем. Он не знал, что увидели эти глаза, на чем именно сосредоточились и что она подумала тогда о нем. Какая обида, что ему было не суждено узнать об этом. Теперь, год спустя, он в одиночестве сидел на уступе над озером и смотрел на воду. Он был в белой тенниске, на шее цепочка с красными камешками, которую ему привез брат из Коста-Рики. Ривер ненавидел это место, неизвестно почему, но по-настоящему ненавидел. «Может, дело в эвкалиптах. Нет ничего неприятнее надоевших эвкалиптов, непременного атрибута военной базы». Как, черт побери, найти ее? В этом вся проблема, потому что если уж найдет, то наверняка наберется храбрости заговорить и сказать ей все. Он же готовился заранее. Я уверен, даже репетировал перед зеркалом. Хотел быть уверенным, что сумеет убедить ее в чистоте своих намерений, что у него к ней любовь. Он ищет путь к ее сердцу, потому что она, наверное, потеряла всякую веру в мужчин после Зитлауи. Интересно, что Зитлауи рассказывал ей о нем? Как знать. Может, прикалывался над ним, может, даже настраивал против него. Эти вопросы очень мучили Ривера, но он был настроен решительно. Он повезет ее к ветрякам в Алоней-Абашан, которые будут обдувать их потоками воздуха. Он обнимет ее, чтобы защитить от холода. Если все пойдет по плану, они воспользуются спальниками, припасенными в багажнике, поедут в лес Одом, где пасутся олени, и задремлют там среди деревьев, анемонов и полуразрушенных сирийских домиков. А может, они остановятся вообще на берегу Кинерета, на пляже Нафтали и проснутся на заре. Будет все, как она захочет, только чтобы не возвращалась в ту ночь под строгое, неусыпное око жены Равина в общежитии для девочек. Он не в состоянии ее отпустить. Ривер ехал по дороге, ведущей к коровникам, к угодьям кибуца Натур. Может, она там, как год назад? Ехал не торопясь, глядя по сторонам, а вдруг она появится. Бурые коровы, такие же, как и по ту сторону границы, с черными пятнами и белой мордой, паслись и здесь. Между делом они совокуплялись с быками, просто вставали на дыбы, взгромождаясь друг на друга и делали свое дело без всякого напряга, когда им только захочется. Она не появлялась. Спустя час он остановил машину на автобусной остановке на въезде в Нов, надеясь перехватить ее здесь. Подождал некоторое время, безрезультатно. Тогда он плюнул на все и въехал на территорию. Пристроил «Фиат» в тени между двумя тракторами с заглушенными моторами. Отсюда ему была видна центральная площадь Машава перед синагогой, и он решил, что не тронется с этого места, пока не увидит ее. Но вскоре пошел в скверик с детской площадкой. Почему бы не проверить там? Не найдя девушки на качелях, решил разыскать ее училище. Даже набрался храбрости спросить дорогу у женщины, которая проезжала мимо на трехколесном велосипеде. У входа в училище уселся на влажном газоне в ожидании, что она выйдет или, по крайней мере, выглянет из окна. Прошло 2 часа. Она не вышла и не взглянула из окна. Но вдруг, откуда ни возьмись, появился Бейлис. Подошел сзади неслышными шагами и присел, не говоря ни слова. Просто опустился рядом с ним на траву. Ривер сначала смутился, потупил взгляд, помолчал несколько секунд, а потом спросил: Как это случилось?» Бейлис схватил его руку и сжал ее. «Извини», — сказал он, — «извини».